Глава 74. Домой Мара ехала притихшая, бездумно смотрела на красивые зеленые подмосковные поля. Папа сидел рядом, тоже помалкивал, за что она была ему очень благодарна. Да и что тут говорить, и так все ясно. А вот как это все объяснить Кайрену? В последней коробке обнаружились квитанции из ломбардов. И, судя по описанию, закладывала, а потом и не выкупала Настя отнюдь не свои драгоценности. Маре было страшно представить, сколько денег она вытянула из влюбленного дяди Кайрена. А эта семья так трясется над своими семейными реликвиями, какой для них будет удар. Но ведь и замалчивать о таком непорядочно. Мара не представляла, как она посмотрит в глаза мужу. Конечно, она до сих пор на него злилась и не простила, но признавать, что он оказался прав в отношении Насти, было очень болезненно. А дома, точнее, в подъезде их с папой, поджидал сюрприз. «Шафранов! Гад такой!» — закричала Мара, заставив своего отца вздрогнуть от неожиданности. «А ну, иди сюда!» Лёха, конечно, не пошел. Юркнул в лифт и тут же нажал кнопку этажа. Мара бы успела, но ее удержали. «Пусти, пап! Дай мне его убить!» Мара со всей злости пнула закрывшуюся дверь лифта. «Ну вот скажи, козел же! Я его умоляла вам ничего не говорить! А он?» «Он живет, как умеет», — зевнул папа. «Но, конечно, дружить с ним больше не стоит». Мара все еще пылала праведным гневом, когда влетела домой. По пути хотела еще шарахнуть ногой по двери квартиры Шафранова, но папа снова не дал. «Ненавижу его!» — выпалила она и замерла на пороге, увидев мать. «А ты чего так рано?» «Так у меня сегодня был последний день в банке. Завтра уже на новое место выхожу». Мара так и села на пуф, в изумлении таращась на мать. «Ты не говорила, что нашла работу?» «Так ты не спрашивала», — улыбнулась она. «Сначала ты была в Японии с Кайреном, потом вернулась, и тебе было совсем не до нас. Так на кого ты опять ругаешься? На мужа?» «На Шафранова!» Маре стало совестно, что она в своем горе от предательства мужа перестала интересоваться, что происходит в ее семье. «Мам, не пускай его больше к нам на порог, если сунется. Козел!» «Кстати, ты знаешь, у него вроде девушка появилась», — донесся с кухни мамин голос, а Мара уже пошла к себе уносить все дачные улики. «Видела его у нас во дворе пару раз с восточной красавицей». Мара затормозила, даже не поняв сразу, что ее зацепило. «У Шафрана? Восточная красавица? В смысле?» «Ну, не знаю, я ее мельком видела, она Лешу на своей машине привозила. Темненькая такая, тоненькая, на улице +30, а у нее руки по локоть в перчатках. Ну, может, аллергия или еще чего. То ли китаянка, то ли...» «Японка», — выдохнула Мара вместе с мамой. «Не может быть!» «Леша симпатичный мальчик, он вполне мог...» «Да я не об этом, ма!» — нетерпеливо перебила Мара. Она аж вспотела от неожиданной догадки. «Да нет, не может быть! Как эта девица выглядела? Опиши!» «Да я и не помню особо. Говорю, мельком только видела. Ты как раз переехала к Кайрену». Фотографии Аяко Фудзивара у Мары, конечно, не было при себе, но она еще минут 10 мучила маму расспросами, но так и не получила от нее внятного ответа. «Да не бывает таких совпадений!» — бубнила Мара себе под нос уже в своей комнате. Так и подмывала позвонить и все рассказать Кайрену про его подружку. Если это и правда была Аяко, значит, она узнала от Шафрана, что ей нужен был фиктивный муж. Но тогда почему молчала, когда они встретились? Или «Да кто знает, что у этой манерной козы на уме?» Устроит какой-нибудь скандал и останется Сайто без наследства. Хотя это же доказать еще надо. В Японии уже была ночь, так что звонить Кайрену она не стала. Лежала в квартире и думала, какой еще компромат на нее мог слить Шафранов. Вроде каких-то особых грехов за ней не водилось. А вот утром уже стало не до предателя друга, да и Настя как-то отошла на второй план. Потому что Маре позвонили с работы. Она удивилась, потому что у нее был еще один выходной день, но трубку, конечно же, взяла. «Ты в Москве? Можешь выйти сегодня?» Сразу к делу перешел Руслан. Шеф говорил бойко, но в голосе чувствовалось явное беспокойство. «Мы тут зашиваемся. Лето, мать его, а клиенты новые подвалили. А у меня кто в отпусках, кто в мыле. В общем, приедет пиарщик одной конторы. Надо будет с ним пообщаться, рассказать подробно, что мы ему можем предложить». «Мне рассказать?» Мара очень удивилась. «Да я пару недель только отработала. Неужели никого нет?» «Мара, он тебя захотел!» Почти взвыл шеф. «Спросил, кто вел Белозерова до скандала с его братом. Ну, я тебя и назвал». «Ну, класс». «Дам тебе 2 выходных потом. Подъезжай сегодня к 11:00». И отключился. Как бы там ни было, по работе Мара уже соскучилась. Да и сколько можно дома сидеть в депрессии? Пострадать она может и за свою приличную зарплату. Хотя бы перестанет думать о Кайрене и ждать, когда он вернется. А если папа приукрасил, и японский бог там совсем не переживает, и вовсе не хочет ее видеть? Вздохнув, Мара пошла завтракать, а потом и собираться. И здесь ее ждало неприятное открытие. Все самые приличные вещи для офиса остались в квартире на Патриках. У родителей лишь пара старых джинсов и футболки, ну и летняя одежда, которую она брала с собой в Японию. А у нее встреча с заказчиком! Времени, чтобы заехать на Патрики, у нее было в обрез, так что Мара решила не рисковать. Надела свое платье в пол, стащила из маминого шкафа летний пиджак и отправилась в офис. Едва зашла, к горлу подкатил ком. Ведь именно здесь она познакомилась с Кайреном. Обернулась, ища глазами его неправильно припаркованную Тойоту, и не нашла. Как же она соскучилась по нему. В офисе было все по-прежнему, даже сердечко немного сжалось при виде стеклянных дверей в Open Space. Даши на месте не было. Мара поздоровалась с ребятами вокруг, но даже присесть не успела, потому что словно из ниоткуда перед ее столом возник Руслан. «Так, пошли, он уже ждет. Тяжелый пассажир по ходу дела, так что будь с ним аккуратной». «Ага», — Мара немного заволновалась. «Зовут его хоть как?» «Сейчас познакомлю». Руслан уже открыл дверь переговорки. «Вот, заходи». И подтолкнул Мару вперед. «Твою же!» Негромко брякнула она, но ее услышали. Перед ней, скрестив руки на широкой груди, стоял Петя. Петя Петух. Бывший парень, с которым они расстались не лучшим образом, но за которого она даже собиралась замуж. «Привет, Марыся. Вот так встреча, а?» «Зашибись!»